Я вам не друг, и вы мне не друг. С какой радостью мне вас выручать? Между нами только один вариант сотрудничества. Баш на баш. Найдите мне этого типа, я отзову обвинение против вашей фирмы. Я его уже нашел. И кого прикажете допрашивать? Карточку с именем Джек Уилсон. За вами мощная организация. Что вам стоит найти человека, про которого столько известно? Стоит. И немало. Стоит денег, времени и сил. А деньги, время и силы приходится беречь для дел, важность которых очевидна. Добудьте мне Уилсона. Независимо от того, каким опасным он окажется при ближайшем рассмотрении, я обещаю вам свое доброе отношение. Значит, у меня есть время, деньги и силы, — возмутился Берг. А у ФБР? У вас есть желание восстановить справедливость? Так что валяйте, доиграйте свою игру в детектива. Берг таращился на него, как на сумасшедшего. Коваленко рассмеялся и окончательно фамильярным тоном продолжил. Хочешь, чтобы своей конторой сняли запрет? Как лишь она называется? Хитрая задница и компаньоны? Пожалуйста, прохиндейничай и дальше. Мне плевать, но сперва вы не положь мне Уилсона. Если я случаем найду его первым, тебе ничего не обломится. Нечем мне угощать адресом второй свежести. Ладно, — сказал Берг, — положим, я действительно выйду на него. В таком случае я свистну гарде, чтобы они от тебя отвязались. А поскольку они и раньше давили на тебя без энтузиазма, то дважды их просить не понадобится. И ты снова чистенький, с прежним боевым задором, и кинешься помогать негодяям отмазываться от налогов. Берг сжал зубы и пропустил оскорбление мимо ушей. — Если я сервирую вам Уилсона, — сказал он, — откуда мне знать, что вы от обедов заплатите по счету? Коваленко насмешливо передернул плечами. — Я всегда держу слово. Дурная привычка. Только запомни, пока не найдешь Уилсона, не вздумай меня беспокоить. И мою секретаршу не донимай звонками. Ты не поверишь, она тоже занятой человек. У Берка кулаки чесались, как никогда в жизни. Он всерьез прикидывал, куда вмазать Коваленко, в подбородок или в нос. Наверняка агент ФБР не станет драться в пабе, уж тем более в двух шагах от американского посольства. Конечно, он может сгоряча схватиться за пистолет, но нет, вряд ли и так в подбородок или в нос. Берк молча встал, развернулся и пошел к выходу. Не мальчишка, чтобы с помощью мордобоя выпускать пар. Ни себе, ни тестью так не помочь. На тротуаре перед пабом он остановился, закрыл глаза и, задрав голову, на несколько упоительных секунд подставил горящее лицо зарядившему дождю. Глава 32. Дублин. 5 июня. Две недели изо дня в день Берг убивал душу бездельем и тоской, а тело ежесуточной бутылкой виски. Будь проклят день, в который этот сукин сын Данконе вошел в их контору. Будь проклят день, когда Берг не осмелился начистить рожу самовлюбленному Коваленко, который под трупом идет к следующему чину. Пару раз Берг решал, что свет не сошелся клином на Коваленко. Есть другие агенты и другие службы, с которыми можно поделиться информацией. Но кто поверит, что Уилсон угрожает человечеству, и надо, бросив все дела, заняться его поимкой? Однажды, устав слоняться по городу и бесцельно кружить в поездах подземки, Берг присел к компьютеру и расширил свои познания в области экзотического оружия, над созданием которого работал Уилсон. Оказалось, аппараты направленного излучения или направленного пучка энергии были настолько актуальны, что Пентагон даже в разгар пожирающей миллиарды долларов иракской войны не свернул проекты, связанные с разработкой этого оружия. Одна фирма в Виргинии далеко продвинулась в создании аппарата под названием «Stun Strike». В основе его лежала одна из открытий Теслы. Да-да, того самого Теслы. Stun Strike производил что-то вроде маленькой молнии, которая ослепляла и парализовала солдат противника. А некий концерн трудился над серией приборов, способных при помощи направленного излучения вырубать электронику ракет, объектных мин, управляемых снарядов, даже самолетов противника. И еще один проект, о котором Берг узнал из интернета, имел в основе ту же технологию, только в этом случае направленное излучение должно было поджаривать, как в микроволновке, толпу на улице или людей в определенном здании. Насколько Берг понял, прибор с большого расстояния разогревал жидкость в человеческом теле. Через пару секунд жертва чувствовала себя, как после тяжелого солнечного ожога. Прелесть этого оружия заключалась в том, что если человек брал ноги в руки и в панике удирал, то через несколько минут симптомы попадали. Пострадавший приходил в себя, и оказывалось, что он здоров и невредим. Очень подходит, скажем, для разгона демонстраций или для прекращения уличных беспорядков. Если найдутся и идиоты, которые не наложат в штаны от внезапного жара во всем теле, то одним щелчком полицейские увеличат дозы излучения, и опрометчивые упрямцы ощутят, как кровь в их жилах закипает буквально. Те, кого и это не остановило, упадут замертво, их кожа лопнет, как у сосисок в микроволновке. Весьма вероятно, что Коваленко слышал об этих новейших полуфантастических технологиях, но никак не связывались в его сознании с известным ему изобретателем по имени Тесла, пик славы которого именовал 100 лет назад. Соответственно, и Уилсон, как продолжатель Теслы, не казался ему смертельно опасным. По малодостоверной легенде, никакого тунгусского метеорита не существовало, а был неудачный опыт великого изобретателя Теслы.